Книга Иова, глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его, тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль».